Песнь под сенью креста. Заимствована из 15 главы Исхода. Сажусь под священную сень древа крестного. Начинаю песнь хвалы. Песнь благодарения Создателю моему и Спасителю. Не от палящих лучей солнца чувственного убегаю под сень креста. Убегаю от зноя грехов, от зноя соблазнов. Увы, мир преисполнен соблазнами лютыми. Прохладно, отрадно под сенью креста святого. Из-под корней его бьет ключ воды живой. Учение Христово. Не слышен голос песни моей суетному миру. Мой ум и сердце поют таинственно. Да услышит их Спаситель мой. Ходил некогда в воздухе пред сонмом людей Израилевых столб облачный и огненный. Руководил их по пустыне дикой, страшной. Невидимый и вместе видимый мною промысл Бога моего руководил меня по стези трудной и прискорбной жития земного. Жил я прежде в Египте. Фараон, царь его, занимал меня непрестанно деланием плинф и другими тяжкими работами. Занимал непрерывающимся попечением о вещественном. Когда приходила мне мысль о служении Богу моему, фараон укорял меня в праздности, умножал мои заботы о временном, земном, суетном, чтоб было мне невозможным даже помыслить о Боге. Моисей. Этим именем и лицом изображается закон Духа. Чудными способами извлек меня из Египта, из жизни для плоти, для мира, в пустыню. Труден путь по пустыне. Там зыблется раскаленный песок под ногами. Там острым камнем и колючим тернием уязвляются ноги. Там палящее солнце жжет путника. Там жажда нестерпимая. Там нет котлов и мяса египетских. Там шатры. Нет приюта удобного и спокойного. Там мертвая природа томит, мучит мысли взоры. Едва достиг я моря черного, как увидел за собою враждебных всадников и гремящие колесницы. Предо мною было море. Предо мною и за мною была смерть ужасная, неминуемая. Но был тут и Бог мой. Он — источник жизни, и смерть ему подвластна. Среди моря отверзся мне путь. В жизни посреди мира внезапно явилась предо мною стезя спасения. В погоню за мной кинулись всадники, устремились колесницы. Все они погибли в море. Поим, Господеве, славно Бо прославися, коня и всадника вверже в море. Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Исход, глава 15, стих 1. Конь неистовый — это бессловесные стремления, пожелания моей плоти. Всадник, сидящий на нем, — помысл греховный. Колесницы гремящие — это суетная слава мира, это его великое. Пройдет оно и замолкнет. Потонет в море забвения. Что так ничтожно, как стук и скрип колес и железа в колесницах? Единое благо, единое сокровище у человека — Бог, его Создатель и Спаситель, его жизнь и наслаждение, его имущество вечное. Ему хвала, ему слава. Господь, сокрушая и брани, Господь — имя ему, невозможное для человеков — возможно ему. Колесницы фараоновы и силу его вверже в море. Избранные всадники трестаты потопи в чермнем море. В плаче человека о греховности его. Господь муж брани, и Егова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в черном море. Исход, глава 15, стихи 3 и 4. «Огустеша, яко стена воды, огустеша волны посреди моря. Расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря». Исход, глава 15, стих 8. «Соблазны мира лишились своей силы, окованы их действия, не покорили они себе моего сердца. Оно к ним сделалось бесчувственным, прошло среди влажных вод, как бы между каменными скалами. Десница Твоя, Господи, прославися в крепости. Десная Твоя рука, Господи, сокруши враги. Она даровала мне крепость, отняла крепость у греха, висевшего надо мною, подобно стене из волн». Исход, глава 15, стих 6. «Ты окаменел волны, жаждавшие поглотить меня, увлечь бездушный труп мой в недоведомые пропасти ада, помощник мой и покровитель». Исход, глава 15, стих 2. «На пути моем к Тебе, земле моей обетованной, еще ждут меня враги, сыны иноплеменников. И они познали, что надо мною промысл Твой святой, что рука Твоя ведет меня и охраняет, поборает за меня. Они знают, что рука Твоя сильна. Руки Твоей они боятся, а мне завидуют, скрежещут на меня зубами. Слышаши, языцы, милости Твои ко мне. И прогневавшися, огорчились жители Филистима, обеспокоились владыки едомские, объял трепет князей моавитских, расслабели сердца всех живущих в Ханаане». Исход, глава 15, стихи 14 и 15. «Спаси меня, Боже мой, от всех сынов иноплеменных, от всех и от всего, кто чужд Святого Духа Твоего, и потому для христианина сын иноплеменный. Да не увязнет нога моя в каких-либо сетях, да не низвергнусь в какую-либо невидимую мною, неведомую мне, непостижимую для меня гибельную бездну. Отыми от всех врагов души моей силу, как отъял ты ее у колесниц и всадников фараоновых. Окамени их, чтобы они были без всякого движения, без всякого действия, как окаменил ты воды. Спаси меня, Господи, Боже мой. Враги мои крепки и велики. Если предоставишь меня мне самому, они убьют меня, как лев убивает слабого агнца. Сотрут меня, как стирает жернов зерно пшеничное. Величие мышцы твои я, да окаменятся все ненавидящие мое спасение, все сопротивляющиеся шествию моему к тебе. Донде же пройдут люди твои, Господи? Донде же пройдут люди твои сии? Я же стяжал еси. Ввет насади я в гору достояния твоего, в готовое жилище твое. Я же соделал еси, Господи, святыню. Господи, юже у готовости руцы твои. От величия мышцы твоей да онемеют, как камень». Исход, глава 15, стих 16. «Доколе проходит сей народ, который ты приобрел, введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, в святилище, которое создали руки твои». Исход, глава 15, стихи 16 и 17. «Когда воды моря Чермного покрыли и потопили воинство фараона, его трестатов, его всадников, его колесницы, взяла Мариам пророчица, сестра Аарона, первосвященника израильтян, и Моисея, законодателя их, тимпан в руки свои, в сопровождении лика жен Израилевых, воспела песнь: «Поим, Господи, славно бо прославися, коня и всадника вверже в море». Душа, пребывающая в служении Богу, поучающаяся в законе Божием день и ночь, соединяется воедин дух с Господом, роднится с Его законом святым, соделывается сестрою Его, пророчицею, как заимствующей из Него благодатное вдохновение. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Когда она увидит избавление свое от смерти греховной, от потопления в суетных попечениях и занятиях мира, от власти и насилия фараона, тогда настраивает чувства сердечные в чудный мир Христов, и, прикасаясь к ним, как к струнам, божественными помышлениями, издает дивные вещие звуки, воспевает хвалу Богу, таинственно, духовно, насладительно. Увы, жены Израилевы, души верных рабов Господа Иисуса, возьмите ваши тимпаны, пристаньте к пению пророчицы вдохновенной. Сядем в стройный лик под священную сенью креста, распяв плоть со страстьми и похотьми. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Умом и сердцем чистым, устами чистыми, «Воспоим Господеви, великому Богу, Спасителю нашему. Славно Бо прославися несказанными благодеяниями своими нам и всему христианскому и человеческому роду. Аминь».